Часть третья. Все пройдет, пройдет и это. Эпиграф. А есть совсем иной род любви, самый жестокий. Такая любовь не оставляет своим жертвам надежды. Это безответная любовь. И тут я настоящий профессионал. В любовных романах люди в основном влюбляются друг в друга. Ну а как же мы, все остальные? Кто расскажет про нас, про тех, кто одинок в любви? Мы – жертвы одностороннего чувства. Мы – проклятие мира любимых. Мы – нелюбимые. Мы – ходячие больные, инвалиды без преимущественного права парковки. Да, перед вами именно такая особа. Фильм «Отпуск по обмену». Айрис. 6 августа. Музыка «Bonfire» – «Deadly Contradiction». Привет, свет уходящего лета. Когда же я снова почувствую, что живу? Когда же мне вновь чего-нибудь захочется? Ощутить вкус еды, получить удовольствие от книг, посмотреть новый фильм, утонуть в музыке, которая не напоминает о тебе и которую я бы к тебе не привязывала. Когда наступит осень и, быть может, кто-нибудь приедет к нам в город с концертами, я бы сходила на Александра Иванова или на черный кофе. Такая вот взрослая музыка. Возможно, даже съездила бы в Москву. Больше не ради концерта, а проветриться, встретиться с подругой. Я предвижу, осень наступит предсказуемо. Работы останутся на месте, добавится бассейн и курсы. Может, еще музыкалка. Не знаю, пойду ли. Вроде уже незачем. Надо двигаться дальше, но куда? А главное, хочется ли? Тебя в моей жизни не будет, и в этом вся ее старая новизна. Был-то ты всего 3 встречи и 2 года, а я уже забыла, как дышать без тебя, как не думать о тебе. Каким было время, когда тебя не было? Странное время, жуткое. Страх перед будущим и подкормка воспоминаниями не так сильно, но в целом похоже. Мутное, жалкое время. Хотелось впустить в жизнь кого-то, хотелось приключений. Получила. Оправилась. Мало. Еще хочу. Только на трезвую голову и, может, не с тобой, может, с кем помоложе, поумнее и поправославнее, особенно последнее, хорошее слово, с тем, кто любил бы меня такой, какая есть, не за рыжие кудряшки и длинные ноги, а просто так, будь я 3 уродиной. Хочется оставить в образе иного героя твои глаза и голос, твою нежность, эрудицию и золотые руки, редкие сочетания. Что же ты сделал с собой? Поговорить бы хоть теперь, по душам, спокойно и взвешенно, не желая причинять боли друг другу, не затачивая слова, как ножи, не срывая злость, не обвиняя другого в своих бедах. Умеешь ли так еще? Получится ли у меня? Стала такой раздражительной, нервной, первый признак лузера, желание всех поучать. Отпусти меня, что ли? Все ясно, все сказали друг другу. Я не твой пассажир. Ты не мой пилот. Мы – люди разных миров. Ты моего будто боишься, потому что придется оставить свой, и там уже пригрелся, обжился. Средний возраст, ничего не хочется менять. Я понимаю и нет, и больно, и жалко, и злюсь. Махнуть бы рукой, но рука не поднимается. Такой пустотой и таким одиночеством от тебя веет, что страшно приблизиться и больно отвернуться. Сердце леденеет. Люблю, что ли? Нет, скучаю. Одиноко самой. Не оценили, бросили все, кому не лень. Вот и придумываю сказки. Беру из жизни образы и леплю к ним характеристики, якобы реальные. Живу этим. Потом надоедает и манится узнать, не ошиблась ли. Протягиваю руку и втаскиваю в жизнь героя. Ошиблась. Больно. Я ведь не боялась. Я знала, что так будет, но надеялась, что все-таки не так. Ты женщина, и этим ты права. И снова вермут и блюз, или пустая квартира, вино и черный кофе. Кассеты. Не работает дисковод и нет интернета. Слава богу. Нет тебя, даже в перспективе. Если бы ты позвонил и сказал, «Малыш, прости меня за все, мне так одиноко, я скучаю. Можно я к тебе приеду?» Даже если бы ты не обещал примерного поведения, смогла бы я отказать. Так хочется отечество покинуть. Но как? Придется стать пророком. Ответ однозначен. Пиши адрес. Покочевряжилась бы, разумеется. Прощать надо. Но и выводы делать не мешает. Тебе и мне. Особенно мне. Или я обещала себе, что никогда больше не окажусь у тебя дома. Мало ли что может случиться. Смотря как там оказаться. Если мы оба трезвые и только друзья, почему нет? Если бы ты умел просто общаться с девушками, а не вожделеть. Если бы со мной было о чем общаться. Я ведь понимаю, какая я серая для тебя. Иногда от этих мечтаний не по себе. Как ты писал, хочется обнимашек, хочется писать тебе всякую фигню у Васьки. А мне теперь послевкусие от этих хочется. Трогательные поцелуи, подернутые мутной поволокой прикрытые глаза, а голос — мед с молоком. Смех, да и только. Как в мульте про Масяню. Ну, мне уже пора, ага. Понимаешь, я не могу отвезти тебя домой, я же выпил. Я тебя об этом и не прошу. Проводи меня до остановки. Обязательно. Пока пойдем полежим. Нет, пойдем лучше погуляем. Угу. Хочешь, убьем кого-нибудь. Мне хотелось убить только себя и не выходя из дома. Господь милостив к пьяным и дуракам. Первый раз, по незнанию, почти случайная глупость. Второй раз – нарвешься. С искушениями надо бороться, когда они приходят. А самому перед этим навстречу не стоит. Так что оставим друг друга в покое. Как же вновь научиться жить? Надо было записать, как делал это раньше. Муж подруги сказал, найди себе геморрой. Обычно это помогает избавиться от вопросов о смысле жизни. Только от себя не убежать. И ты всегда в моей голове, хотя вроде уже не в сердце. Твоя добровольная пленница, Крис.